Вот еще одна песня, которая была у нас в репертуаре уже 5 лет назад. Это французская песня, которая пришла к нам из Ленинграда. Дело в том, что русский текст этой песни написал ленинградский автор Борис Полоскин. Я люблю называть. Слышали о нем. Вот он написал музыку к Свердловской «Гренаде», кстати, которую впервые исполнил квинтет Михаила Балашова. Он написал песню вот на стихи Новеллы Матвеева «Тихим шагом, шагом под британским флагом». Написано на стихи Геннадия Иванова. Называется «Снежный вальс». Тишина, если кончились все слова и осталась печаль одна. Год пролетел, как сон, в поле метель улеглась, еле звенят в унисон, начинает снежный вальс. И беззаботно, и безумно, и беспечно скрылось все за поворотом, улетая в бесконечность, я как снег в ладонях таю, я и первый, и последний в снежном вальсе улетаю, простаявшему снегу. Ты куда летишь, не знаешь, и зачем летишь со мною? Я ведь с неба улетаю над землею голубою. Не клади на плечи руки, не смотри, не улыбайся. В этом вихре, в этом круге, в бесконечном снежном вальсе. Для вас. А теперь совсем... А, работает, да? Мне показалось, что его совсем выключили. Что-то слишком убрали, по-моему, уровень. Еще одна новогодняя песенка, она написана на стихи ленинградского автора Александра Городницкого. Называется «В Уэльсе». А теперь слишком. В Уэльсе теплые дожди по крышам шелестят. Подруга, ты меня не жди, я не вернусь назад. Стакан зажат в моей руке, изломан в песне рот. Мы при дорожном кабачке встречаем Новый год. Мой нос багров, я пить здоров, и ты меня не тронь. Под бубнарев, под связки дров, пустился в пляс огонь. Мы собрались здесь налегке, без горя и забот. Мы при дорожном кабачке встречаем Новый год. Кругом туманные поля, шумят кругом друзья. Моя ячменная земля, с тобой счастлив я. Стакан зажат в моей руке, изломан песней рот. Мы в придорожном кабачке встречаем Новый год. Стакан зажат в моей руке, изломан песней рот. Мы в придорожном кабачке встречаем Новый год. Несколько детских песен. Ну, вот когда я раньше выступал, я такие разговоры говорил, что вот на первых курсах у нас жизнь была веселая и содержательная, а песни получали все больше грустные, лирические и про любовь. Вот, а потом, когда мы, значит, взрослели, умнели, вот, ну, я начал писать детские песни. Сейчас я попытаюсь спеть одну новую песню, которую создавал целый авторский коллектив. Музыку написали мы вдвоем с Виктором Берковским, а слова написал Юрий Виктор. Называется она «Ночная дорога». Мудрее средства тревог, чем ночная песня шин. Длинной-длинной серой ниткой стоптанных дорог, штопает ранения души. Нет дороги окончания, есть зато ее итог. Дороги трудны, но уже без дорог. Будто чья-то сигарета стоп, сигнал в ночах. Кто-то тоже верит в путь. Незнакомец, незнакомка, здравствуй, прощай. горят. Может, только фары. Дороги трудны, хуже без дорог. Ну, в этом году исполняется... Исполнилось, вернее, уже. 70 лет со дня рождения Михаила Светлова. Вот мы вот хотим вспомнить песни, написанные на стихи Светлова. Вот мы начнем с песни, которая была написана в 30-м или в 31-м году, а которая была очень популярна у нас на факультете. Наверное, она была популярна и в другие годы. Она называется «Квитанция». Метель метет, и вся земля в ознобе, а поем птица мчится сквозь метель. А вы лежите в явненьком сугробе, и вам квитанции не надо на постель. А вы лежите в явненьком сугробе, и вам квитанции не надо на постель. Пришла весна, простила все ошибки, и все вокруг зазеленело вновь. Опять весна, трава, цветы, улыбки, и вам квитанции не надо на любовь. Опять весна, трава, цветы, улыбки, и вам квитанции не надо на любовь. Проходит лето журавлиной стаи, одни за днями чередой бегут. А вы трясетесь в уголке трамвая, и вам квитанции не надо на уют. А вы трясетесь в уголке трамвая, и вам квитанции не надо на уют. Приходит осень в скромном одеянии, в демисезонном стареньком пальто. А жизни нет и нет очарования, и вам квитанции не надо ни на что. А жизни нет и нет очарования, и вам квитанции не надо ни на что. Гренаду я в книжке нашел, красивое имя, высокая честь, гренадская волость в Испании есть. Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать. Прощайте, родные, прощайте, друзья. Гренада, Гренада, Гренада моя, мчались, мечтали постичь поскорей романтику боя, язык батарей. Восход подымался и падал опять, и лошадь устала степями скакала. Но яблочко песню играл эскадрон, мычками страдали на скриках времен. Где же, приятель, песня твоя, Гренада, Гренада, Гренада моя? Пробитое тело, знать, что зло, товарищ впервые оставил седло. Я видел, над трупом склонилась луна, и мертвые губы шепнули Гренада. В дальнюю область за облачный плес ушел мой приятель и песню унес. С тех пор не слыхали родные края Гренада, Гренада, Гренада моя. Отряд не заметил потери бойца, и яблочко песню допел до конца. Лишь по небу тихо сползла, погодя, на бархат заката резинка дождя. Новые песни придумала жизнь. Не надо, ребята, о песнях тужить. Не надо, не надо, не надо, друзья. Гренада, Гренада, Гренада моя. Светлов, уже будучи в больнице, делал наброски своей новой пьесы, которую он придумал девочку с шаром в компанию звездному мальчику Экзюпери. И вот в спектакле есть такая сцена, где встречаются Светлов и Экзюпери. Ну, и Светлов ему говорит: ну, я очень, очень сожалею, что в последнее время очень мало стихов писал о любви. Говорят, что это не актуально. Ну, а Экзюпери возражает: ну, что может быть вообще актуально? Она говорит: вы забываете сбор металлолома. Так вот, эта песня из этой сцены. Не греет любовь и не светит сквозь времени круговорот. Любовь не живет на планете, а тачку с планеты везет. А тачку с планеты везет. В пути ни конца, ни начала, как будто бы замкнутый круг. Но вроде любовь обещала не выпустить тачку из рук, не выпустить тачку из рук. Ах, где вы, помощники, где вы? Одной трудно ношу нести. Лишь вера с надеждой две девы любви помогают в пути, любви помогают в пути. И жду я всю ночь до рассвета, всю ночь не гашу я огня. Уж раз ты везешь всю планету, возьми заодно и меня, возьми заодно и меня. Ла-ла-ла-ла-ла. Везешь всю планету, возьми заодно и меня, возьми заодно. меня. В феврале 1972 года наш ансамбль побывал в Берлине на фестивале политической песни. Это был третий по счету фестиваль. Ну, там все началось с организации комсомольцами ГДР, ну, с членами их молодежной коммунистической организации. Октобер-клуб – это песенный клуб. Значит, собираются ребята, которые играют на гитарах, которые хотят, не хотят слушать шлягеры и петь шлягеры не хотят, но они поют песни протеста. Песни с каким-то, в общем, содержанием, с идеологической направленностью, я бы так сказал. И вот они стали собирать такие фестивали со всего мира. И туда приезжают, в общем, такие же ребята, непрофессионалы. В общем, на этих фестивалях мы не видели электрогитар, не видели шлягеров и так далее. Ну и вот перед нами стояла очень трудная задача. Мы должны были представлять политическую песню, молодежную политическую песню Советского Союза. Ну, когда мы туда приехали, нам сказали, ну, вам, конечно, очень трудно будет, ну, у вас же нет политической песни, потому что социализм вы уже построили. Все у вас в порядке. Ну, мы, в общем, постарались разубедить их. Мы постарались их разубедить в том, что у нас молодежь не интересуется и не поет песни гражданского содержания. Вот. Это не так. И мы там пели песни Александра Городницкого, Булата Акуджавы, вот Виктора Берковского, многих других авторов. Булата Акуджавы из спектакля «Вкус черешни». Там за седьмой горою, там за недоброй тучей, не знаю, наяву или во сне, живет мой принц прекрасный, немного невезучий, и каждый день вздыхает обо мне, и каждый день вздыхает обо мне, и каждый день упрямо, без проволочек кстати, пришпоривает быстрого коня. И все кусты сирени по всей земле представьте, он оборвал, поверьте, для меня. Он оборвал, поверьте, для меня. А он мне почти незнакомый, почти неизвестен. А может быть, этим-то и интересен. Там за седьмой горою, там за недоброй тучей, не знаю, наяву или во сне, живет моя принцесса, и нет на свете лучше. И каждый день вздыхает обо мне, и каждый день вздыхает обо мне, и каждый день упрямо, и так до самой смерти, иду туда в заветное жилье. И все цветы сирени по всей земле, поверьте, я оборвал, представьте для нее. Я оборвал, представьте для нее. А он мне почти незнакомый, почти неизвестен. А может быть, этим-то и интересен. Там за седьмой горою, там за недоброй тучей, не знаю, наяву или во сне, живет мой принц прекрасный, немного невезучий. И каждый день вздыхает обо мне, и каждый день вздыхает обо мне. Принесите мне Евгения Клячкина, мокрый вальс. Маленькая опера, баллада о королевском бутерброде. Ее величество спросила у молочницы, нельзя доставить масло на завтрак королю. Придворная молочница сказала, разумеется, скажем корове, покуда я не сплю. Придворная молочница пошла к своей корове и говорит корове, лежащей на полу: велели их величество известное количество отборнейшего масла доставить к столу. Придворная корова ответила с просонья: скажите их величествам, что нынче очень многие, многие безрогие предпочитают мармелад, а также пастилу. Король его величества, наверно, будет рад. Тотчас же королева пошла к его величеству и как бы между прочим сказала: не папа, а там мой друг папа, папу, а девчана, а мама, слава, а дочери. На завтра, король воскликнет. глупости, король сказал, о боже мой, король вздохнул, о господи, и снова лег в кровать. Никто сказал он, никто меня на свете не называл капризным. Просил я только масло на завтрак мне подать, просил я только масло на завтрак мне подать. Но это королевна сказала, ну конечно ж, и тут же приказала, ла-ла-ла-ла-ла-шница сказала. Придворная молошница сказала, ну конечно, и тут же побежала в коровий хлеб опять. Придворная корова сказала, в чем же дело, я ничего дурного сказать вам не хотела. Возьмите пятак вашей и молока мне кожи, и сливочного масла могу вам тоже дать. Придворная молошница сказала, вам я для пути, мать нам подносит, послала говорить. Король воскликнул, масло, отличнейшее масло, прекраснейшее масло, я так его люблю. Никто, никто сказал он, и вылез из кровати. Никто, никто сказал он, спускаясь из халати. Никто, никто сказал он, намыли руки мылом. Никто, никто сказал он, спускаясь по перилам. Никто не скажет мне, что я тиран и сумасброд. Да то, что там прикуливаю, короче, бутерброд. Парам-па-пам-ра-пам, парам-па-пам-ра-пам, парам-па-пам-ра-пам, парам-па-пам-ра-пам. Никто не скажет мне, что я тиран и сумасброд. Да то, что там прикуливаю, короче, бутерброд. Вот несколько таких вот кусочков. Да, нужно сказать, что вот музыку тех песен, которые мы вам будем петь, значит, писал Юрий Михайлов тоже, значит, и слова, и музыка. Первый кусочек, значит, когда он увидел ее. Из пункта А и пункта Б пошли навстречу два пешехода. От пункта А до пункта Б дорога только одна. Идут они с нормальной скоростью, кругом хорошая погода, вопрос, встретятся они или нет? Ответ, по-видимому, да. Да. Да. Нет. Да. Нет. Да. Второй кусочек, значит, когда они поссорились. Из некоторой точки, делящей отрезок пополам, пошли поодиночке два пешехода по своим домам. Разноправленные векторы к исходным пунктам А и Б. О, как судьба жестока к некоторым. Впрочем, дело не в судьбе. Дело не в судьбе, дело не в судьбе. На стихи Юрия Левитанского, известного советского поэта, участника Великой Отечественной войны, песня называется «Сон об уходящем поезде». Один и тот же сон мне повторяться стал. Мне снится, будто я от поезда отстал. Один в пути зимой на станции ушел, а скорый поезд мой пошел, пошел, пошел. И я хочу за ним бежать и не могу, и чувствую сквозь сон, что все-таки бегу. И в замкнутом кругу сплетающихся трасс вращение земли перемещает нас. Вращение земли, вращение полей, вращение вдали берез и тополей, столбов и проводов, разъездов и мостов, попутных поездов и встречных поездов. Но в том еще беда, видно неспроста, что не годятся мне другие поезда. поезда. Мне нужен только тот, что мною был обжит. Там мой настольный свет от скорости дрожит. Там любят лечь так лечь, а рубят так с плеча. Там речь гудит, как печь, красна и горяча. Мне нужен только он, азарт его и был. Я помню тот вагон, я номер не забыл. Он в угле и в дыму, он снегом занесен. И я приговорен пожизненно к нему. Мне нужен этот снег, мне сладок этот дым, встающий высоко над всем пережитым. И я хочу за ним бежать и не могу, и все-таки сквозь сон мучительно бегу. И в замкнутом кругу сплетающихся трасс вращение земли перемещает нас. В апреле прошлого года, это был как раз период, когда мы собирались вот такой компании авторов, Виктор Берковский, Юрий Висбор, в очередной раз поход, байдарочный поход на 1 мая. Ну, наверное, вы, наверное, не сталкивались с такими трудностями, с которыми мы сталкивались. Мы, конечно, туристы те еще, и поэтому с решением пойти в поход связана масса проблем. Будет погода или не будет, достанем байдарку или не достанем, удастся договориться с бабушкой, чтобы посидела с ребенком, удастся ли договориться с научным руководителем, чтобы там немножко дней до и после украсть. И по этому поводу была написана песенка на стихи новеллы Матвеевой. Ее можно условно назвать песенкой водного туриста. И, как мне кажется, она вот отражает вот все вот эти интеллигентские, что ли, метания. Серый мышонок Тарасик продал свой белый матрасик, продал свой стол и комод и устремился в поход. В лодке из корочки дынной плыл он по речке пустынной, плыл, обгоняя паром, греб лебединым пером. Вдруг непогода завыла, стало не видно залива, дынная корка трещит, бедный мышонок пищит. Все-таки теплая норка лучше, чем дымная корка. Ох, ай-яй-яй, ой-ой-ой, я возвращаюсь домой. Серый мышонок Тарасик выкупил белый матрасик, выкупил стол и комод, хлебную корку грызет. Но вечерами Тарасик думает, если бы разик, если бы раз или два, мне увидать острова. Снова мышонок Тарасик продал свой белый матрасик, продал и стол, и комод, стал догонять пароход. Вновь непогода завыла, снова не видно залива, снова наш бедный герой стал возвращаться домой. Серый мышонок Тарасик выкупил белый матрасик, выкупил стол и комод, тихо и мирно живет. Но временами Тарасик думает, только бы разик, только бы раз или два, мне увидать острова, мне увидать острова, мне увидать острова. Эта песенка написана на стихи Юны Морец. По роще осиновой, по роще малиновой, на именины к щенку. В шляпе малиновой шел ежик резиновый, с дырочки в правом боку. Были у ежика зонтика, дождика, шляпа и пара галош. Божьей коровке, цветочной головке, ласково кланялся еж. Здравствуйте, елки, на что вам иголки? Разве мы волки вокруг? Как вам не стыдно, это обидно, когда ощетинился друг. Небо лучистое, облако чистое на именины щенку. Ёжик резиновый шел и насвистал дырочки в правом боку. Дыркой в боку свистел. Милая птица, извольте спуститься, вы потеряли перо. На красной аллее, где клены аллеют, ждет вас находка в бюро. Небо лучистое, облако чистое на именинных щенку. Ёжик резиновый шел, насвистал дырочкой в правом боку. Много дорожек прошел этот ежик, а что подарил он щенку? Об этом он Ване насвистывал в ванне дырочки в правом боку. Дыркой в боку свистел. Ну, в общем, молодое поколение понятие очень растяжимое. Где-то начиная с детского сада и кончая, я бы сказал, аспирантурой. Такое обращение молодого поколения к своим родителям, к своим учителям. Вы наши отцы, а мы ваши чада. Уа, уа, уа. Если бы не вы, как бы были вы, увы, тут и спрашивать не надо, не надо, да-да. Учись, дружок, не за страх, а за совесть, лети, наша песня лети. Мы мирные дети, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. А мы мирные дети, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Ну вот и сейчас мне хотелось бы вспомнить две песенки, написанных Юлием Михайловым для спектакля по фон Визину «Недоросль». Песенка учителей. Вначале это частные репетиторы Утейкин и Цифиркин. Ну, по-моему, это актуально. Эта песенка актуальна и по сей день. Наверное, здесь присутствуют некоторые люди, имеющие прямое отношение к этой проблеме. У кого есть глупо пить отгол, неразумное хоть брось, вы пойдите нас, найдите отгол, вразумим его авось. Чай долбим науку полуху, да родные поставя, что не примет через голову, то примет через зад. Просим ваше благородие Балбину за урок, да за глупостью отродья в год накиньте пятачок. Не ученье темень дикая, а ученье вроде свет, у кого есть глупотичинку, у кого их только нет. Иностранный учитель танцев Вральман считает, что Митрофанов, в общем, учению все бесполезно, и он поет свою песню по этому поводу. Митрофан, друг мой, светик, ты послушай, старышка, никакой грамматик и не арифметик не нужны твоей башка. И зачем вам Аристотель, и зачем привез торпедер для носков одеколон, как это по-русски будет донор? Этот корм не в этот конь. Барьян па пара па па пара па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па па. От него тоска и звук, как это по-русски будет дум, тут штольфель, этот пусть свинья не друг. Ваша страна особый случай, разобраться мудрено. Кто у вас профессор, кто обычный кучер, или это все одно? Чужестранцы, голодранцы, лучшие в вас, у вас живут. Как это по-русски будет тайно сванцых, был бы шея, есть хому. Кончайте ваше брение, седлайте лошадей. Кругом такая прерия, цветы растут на ней. Попарит пиво в баре, наливает на бармен. Наш Гарри, он тоже джентльмен. Любовь и драма, один пустяк, четыре шарафа. Наискосяк мой плащ, как багару, а я верхом. This is my house, this is my home. На джинсики нарядные, на день с двух сторон, 12 зарядные, система с метлесон. Тут нет стабилизации, тут все решает нож. И если будешь жить, то не поврешь. Любовь и драма, один пустяк, четыре шарапа. Нагин косяк, мой плащ, как пагору, а я верхом. This is my house, this is my home. Мой плащ, как пару, а я легко. This is my house, this is my home. Oh, this is my home, this is my home. Малютка Илья Муромец понял себя не сразу. Бывал, кого тронет, тот сразу инвалид. И вот они собрались, кто без нос, кто без глазу, свели его в милицию, а он и говорит: я, Муромец Илья, недавно из пеленок, не трогайте меня, я маленький ребенок, я маленький ребеночек, не будьте меня. Милиция заплакала, и мальчика простили, и сразу он на радость всех крепко всех обнял. И тут же всю милицию в больницу уложили, ах, бедная малючка, опять я рассчитал я. Муромец Илья недавно из пеленок, не трогайте меня, я маленький ребенок, я маленький ребеночек, не будьте меня. Ответная малючка, и девушка не шучка, и что с ним делать, думали, думали, думали, и вот малютка Илья Муромец, теперь у нас не Муромец, старушек переносит. Через переход я, Муромец Илья, недавно из пеленок, не трогайте меня, я маленький ребенок, я маленький ребеночек, не мучьте меня. Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гроздья сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле ты вечно живу? Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешение. А иначе зачем на земле это вечно живу? Темно-красным своем будет петь для меня моя дали. Черно-белом своем преклоню перед нею главу. Не заслушаюсь я и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле ты вечно живу? И когда заклубится закат по углам заметая, пусть опять и опять предо мной уплывут на реву. И белый орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле ты вечно живу? Синий буйвол и белый орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле ты вечно живу? Давайте восклицать друг друга, восхищаться, высокопарных слов не надо опасаться. Давайте все говорить друг другу комплименты, ведь это все любви, счастливые моменты. Давайте горевать и плакать откровенно, то вместе то поврос, а то попеременно. Не надо придавать значения злословию, поскольку грусть всегда соседствует с любовью. Давайте понимать друг друга с полуслова, что, ошибившись раз, не ошибиться снова. Давайте жить во всем друг другу потакая, тем более, что жизнь короткая такая. Песня Владимира Красновского на стихи Николая Заболоцкого. «Городок» называется. Целый день стирает прачка, уж пошел за водкой. На крыльце сидит собачка с маленькой бородкой. Целый день она таращит умные глазенки. Если в доме кто-то заплачет, загрустит в сторонке. А кому сегодня плакать в городе Тарусе? Есть кому сегодня плакать, девочке Марусе? А противие Марусе и духи Татусе. Сколько ходит по Татарусе, Господи Иисусе! Это такие крылья, полетела прямо в дверь, я бросилась в ковылья. Что глаза мои на свете больше бы не глядели? Петухи да гуси эти больше бы не голодели. Ох, как худо жить, Маруся, в городе Тарусе. Петухи одни да гуси, Господи Иисусе. Выходит за рамки чтобы вот нашего жанра. Она в таком стиле написана, но, правда, с известной долей иронии. Песня называется «Куда ты уехала, Сьюзен?». Мы ее никогда не пели вдвоем. Я не знаю, что ее получится. Куда ты уехала, Сьюзан? Померкли мои берега. Надею на бедную тему ложится вечерняя тень. Гаснет звезда, не успел раскрыться. Куда ты уехала, Сьюзан? Ложатся вечерние розы на бедную землю. Yeah. бьется, не бейся, лишь осень умрет за окном, и вряд ли я узнаю сплетни, пока ты с венгерским вином, а я греться свистеть, играть не свиста не успеешь раскалиться, а птицы не поют, и паника за них красны, только звук твоих шагов слышу я. Везде и всюду все, лишь спут моих шагов. Слышу я и зову тебя, зову темных берегов. Там все очень просто. Спляшем, Бекки, спляшем. Нужно петь всем вместе. Однажды мы выступали вместе. Бекки жил веселый гусь, он спел все песни наизусть. Ах, да чего ж веселый гусь. Спляшем, Бекки, спляшем. Ах, да чего ж веселый гусь. Спляшем, Бекки, спляшем. Вот я слышу, некоторые первокурсники совершенно верно поняли, что вот это спляшем, беги, спляшем, нужно петь все вместе. Пожалуйста, сначала. Ну, может быть. Беги, жил на веселый гусь, он там светит свина Иисус. А почему же веселый гусь? Спляшем, беги, спляшем. Это называется «Один за всех». Нам говорили, что в этом зале 850 человек можно вместить. Пока что мы слышим приблизительно 238. Он подпевать на дудку мог. Это чего ж смешной щенок. Спляшем, беги, спляшем. А ты чего ж смешной щенок. Спляшем, беги, спляшем. Сейчас уже почти что все, но как-то робко. Однажды ко мне подошел молодой человек и сказал: что вы делаете? Занимаетесь безобразием. Вы насильно заставляете людей петь. А может быть, они не хотят. Зачем вы их заставляете? Но я бы сказал, что если бы была такая практика, такой практики просто нет. Поэтому как-то приходится вам сказывать. Вот, я вам должен сказать, что вот недавно мы выступали в Тбилиси, в Тбилисском университете. Так там пели гораздо лучше. Он по той дорожке нёс, ах, ты чего ж шумёный козёл. Спляшем, беги, спляшем, ах, ты чего ж шумёный козёл. Спляшем, беги, спляшем. Прекрасно. В основном я слышу женские голоса. Маленький эксперимент. Первый спляшем, такие спляшем, мои представительницы прекрасной половины человечества. А второй спляшем, были все остальные. У Беги старый жил козел, он по той дороге. дорожки идем, мальчик чего, куда мы пойдем?